учение Святой Православной Церкви. Только благодати Божией, именно только здесь почивает, да. Именно Господь благоволит, да. Вот, именно на чистоту и святость, истинность православной веры. Поэтому вот, чтобы вам не увлечься каким-нибудь заблуждением, да, беззаконников, вот, держись вот это учение, да, наше, и именно православного христианского учения. Да. Поскольку вас сегодня собралось много, да, время так поджимает, так это ограничено будет, поэтому прошу вас, вот вы сейчас здесь, вот для этого вам отдается общий истинный, чтобы вам напомнить, вам грехи, помочь вам увидеть свои грехи. Поэтому так свои грехи старайтесь вот распознать, которые вы содержали. И сокрушенным сердцем, со смирением исповедуйте, да. Помните то, что если мы искренне раскаемся, если мы искренне создаем свои грехи, то какие бы грехи большие бы мы ни сделали, да, милосердие Божие прощает любой грех. Ни такого греха, который бы не было бы прощено милосердием Божьим. Беда в том, что мы иногда просто так вот подходим шаблонно, легкомысленно подходим к истине. Вот это очень плохо, отрицательно. Подходим и бесчувственно, не создаем своих грехов, а грехов вся душа, да, погрязла. Поэтому вот старайтесь, я вот, именно так сказать, себя распознать, увидеться, что у вас там в душе находится. И старайтесь распознать, да, вот покаяться и дать Богу твердые обещания, да, и исправиться, больше не повторять греха. Значит, вот в этом, так сказать, действительный смысл покаяния, истинность. А не формальный просто, а вот грешено все, да, без всяких чувств, без всякого сокрушения. Если кто на кого часто вот так иметь какую-то обиду, сейчас всем ради Бога простителя. Со всеми помиритесь, да, чтобы у вас на душе не было ни тени, какой-то там зла, злопамятного, ненависти, неприязни. Мост установлен для того, чтобы нас подготовить к великому празднику, светлому Христову Воскресенье. И самое главное, вы внимание обратите, это, наверное, более всего на свой язык. Старайтесь вот в эти дни, не злословьте никого, да. И вот на это, прежде всего, обратите на обуздание своего языка. Потому что мы языком больше всего грешим. И будем давать ответ пред Богом за это. Так старайтесь так, время так проведите мирно, да, так в молчании, в тихости такой, да. Вот, дружелюбие, да, не делайте никому никакого зла, а больше именно так нравится добро делать, оказывать любовь ближним. Вот это самое главное, да. Просимся постом истинным, благоприятным Господу. Истинный благоприятный пост есть злых отчуждений, ярость отложений, похотей отлучений, а глаголание лжи и клятва преступления. Вот это истинный и благоприятный пост Богу. Потому что, вот прошу вас, вот на это внимание обратите, да. Если вы хотите пост провести спасительно для своей души, да, вот на это внимание обратите. Да. Телесное пощение необходимо, но оно такого значения для спасения души не имеет, да. Как духовное воздержание. Далее, еще раз вам тоже напомню, что Слово Божие, пусть путайтесь день и ночь. Евангелие пусть будет вашей настольной книгой. Если вы не будете знать Евангелие, евангельское учение, не будете поучаться, то вы будете далеки от Христа. Надо чтобы вы учение Христово в себя воплотили, и руководствовать им, да, и жили бы по нему. Потому что на страшном суде Божьем, да, Господь нас будет судить именно по своим заповедям евангельским. И в основном старайтесь сохранять заповедь о любви. Без любви христианства нет, нет спасения. Запомните, заповедь даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот основная заповедь. Поэтому старайтесь, ребята, никому зла не причиняйте, да? Старайтесь так как-то уже друг другу снисходить, да, но уважать друг друга, помогать друг другу, да, заботиться друг о друге. Если, пусть не только каждый сам о себе заботится, но каждый и о ближнем. Вот к чему нас призывают. А не угрызайте друг друга словами. Вот, и еще раз вас поздравляю и напоминаю, да, что стойте спокойно сейчас, да. Вот, сейчас не рассеивайтесь, ни о чем сейчас, о постороннем, домашнем не помышляйте. Сейчас только вот я вас свои грехи помните, и идите, да, к Христу Евангелию, да, в своих грехах сокрушайтесь, и смиряйтесь, и осуждайте себя, и поплачьте. Ближним прощайте все.